Глава первая. Иллюзорная реальность. Лёля. «Хорошо». Раздраженный голос матери моего парня донесся из-за слегка приоткрытой двери. «Ты добился своего. Поздравляю. Будет тебе остров. Только избавься от общества этой чумазой». «Чумазой? Она обо мне, что ли?» В груди вспыхнуло недоброе предчувствие, а за ним и негодование. Ведь сказанное не пришлось по душе, вызывая защитную реакцию в виде злости. «Мамочка», — довольно протянул Артём, — «ты постоянно мне проигрываешь. Из-за этого я люблю тебя еще сильнее». Послышался звук звонкого поцелуя. «И дал же Бог такого сына, шантажист несчастный». В коридор, в котором я стояла, отлучившись по нужде, вылетело фырканье. «Почему же несчастный? Я очень счастлив, ведь теперь у меня есть целый остров», — хохотнул Артём. «Паршивец. И где ты ее только откопал? Мог бы хотя бы приодеть получше. Ты же знаешь, на неряшливость и отсутствие стиля у меня аллергия». «Неряшливость? В каком это месте, интересно? И что не так с моим стилем? Я тщательно готовилась к этой встрече, между прочим». «Если бы я провел ее по салонам и бутикам, то не выиграл бы у тебя». Недовольно стиснув зубы от услышанного, я с обидой в груди оглядела себя с ног до головы, чувствуя, как яростная дрожь прокатывается по телу. «Значит, его внимание ко мне не просто так». В груди разлилась горечь предательства и чувство использованности. «Почему? Почему именно я? Зачем ты выбрал для своего гнусного плана именно меня?» Месяц. Целый месяц он находился со мной в отношениях, водя по фешенебельным ресторанам и тусовкам, на которых я чувствовала себя лишней. Артём заваливал свои страницы в соцсетях нашими фотографиями, словно специально выставляя связь со мной на показ. Он заливался соловьём, всему миру рассказывая о своих чувствах, и я верила ему. Идиотка. Подруги мне завидовали, а я... А я даже мысли не допускала, что причина этого счастья — лишь умело созданная иллюзия. Остров. Он хотел от своей матери остров. Нет, я знала, конечно, что этот парень не так прост. Но не думала, что говнистость в нем настолько зашкаливает. «Художник-самоучка», — продолжала разбрасываться своими фи-женщина, не понравившаяся мне с первого взгляда. «Сразу видно, что таланта в ней нет от слова совсем. Иначе она бы не шастала по улицам, навязывая людям свои услуги». «Что? Да как она? Гадюка!» Пальцы сжались в кулаки. Я не заканчивала художественную школу. Рисовать научилась сама, потому что захотела. Мне нравилось погружаться в мир штрихов, мазков, теней и оттенков. Я расслаблялась в эти моменты, чувствуя, как весь груз проблем становится не таким уж и давящим. Я переносила на холст мгновение счастья, любви и умиротворения. И никому и никогда не навязывалась. Если кто-то заинтересовался, хорошо. Нет, значит, ничего страшного. И сейчас, слыша ту грязь, что лилась в мою сторону, хотелось ворваться в эту чёртову вип-зону и высказать все, что я о них думаю. У меня нет отца, и никогда не было. Мать постоянно водила в дом всех, кого ни попадя, кувыркаясь и пьянствуя. Всю свою жизнь я считала себя ненужной, и если бы не подруги, точно сошла бы с ума. Они помогли решиться на поступление в институт. Они же заставляли сидеть вместе с ними и зубрить пособие. И только благодаря им я была зачислена. Я брала подработки, пахала, словно проклятая, чтобы внести оплату за обучение. Это было сложно, очень сложно. Но я не отчаивалась. Особенно тяжело было возвращаться в небольшую квартиру, в которой выросла, изо дня в день встречаясь с охмелевшим смехом, запахом перегара и бессвязной речью. Не хотела идти домой. Всё нутро противилось этому, но другого дома у меня не имелось. И когда я поступила в универ, получив комнату в общежитии, моему счастью не было предела. Я прекратила общение с матерью, которой, казалось, с самого детства было на меня плевать. Каждый курс давался очень тяжело. Совмещение учебы и трех подработок. Откуда только силы брались. но я смогла добраться до пятого, на котором ты мне на пути и попался, Артём. Не знаю, что именно занесло его в наш универ. Он не учился здесь, но даже не думала, что этот парень обратит на меня свое внимание. Я обычная девушка, не имеющая вещей от известных кутюрье. Не хожу по салонам, потому что каждая копейка на счету. Но это не значит, что я неряха и чумаза, как сказала обо мне мать Артёма. Всегда опрятна. Он был для меня лучиком света, проблеском надежды, что действительно нужна кому-то помимо Альки и Лисы. Но нет, ошиблась. И сейчас, понимая, что меня использовали, что поигрались и выбросили, я не смогла стерпеть обиду. Толкнув дверь, ведущую в комнату вип-зоны, встретилась с самодовольным взглядом матери Артёма. А затем, переведя свое внимание на него самого, улыбнулась. Да, было больно и обидно, но я не собиралась показывать своих истинных чувств. Парень, который клялся мне в любви, заваливая букетами роз, сейчас выглядел совершенно иначе. Не таким, каким я привыкла его видеть. Самодовольная улыбка растянулась на лице. Взгляд стал каким-то брезгливым. А волны тепла, всегда исходящие от него, сменились на холод отвращения. «Знаю, что ты все равно получишь этот остров, но не сейчас. Постарайся снова. Вот только уже не со мной. Артём», — мой голос на удивление был спокойным. «Понимаю, мое решение покажется тебе спонтанным, но я хочу расстаться». «Что?» — опешил он, тут же теряя все свое высокомерие. «Но... погоди». Парень поспешил подняться с дивана, направляясь ко мне, и по пути бросая взволнованные взгляды на свою ехидно улыбающуюся мать. «Наши отношения мешают моей учебе». Не собиралась говорить правду и называть истинную причину. «Я не могу так рисковать». «А в чем, собственно, проблема?» — пропела мамаша, явно наслаждаясь происходящим. «Моя успеваемость ухудшилась», — солгала я, не моргнув и глазом. «Ну, ухудшилась и что?» — топтался возле меня гнусный лицемер, пытаясь поймать мой взгляд. «А то я не смотрела на него, что это недопустимо». «Ах, какая жалость!» — хмыкнула дамочка, от одного вида которой по венам начинала бежать ярость. «Так что удачи тебе», — не слушая слов Артёма, я покинула вип-зону. «Лёля, подожди», — бросился он за мной. «Да что не так? С утра все было хорошо». «А то», — стиснув зубы, резко обернулась к нему. «Не говори ему правду, не говори». «Девочки написали мне только что, я получила плохой балл за тестирование по социологии». «Да врут они, специально. Чтобы ты со мной не встречалась. Завидуют». Он пытался меня переубедить, вот только не выйдет. «Прощай, Артём», — хмыкнула я. «И не пиши мне больше. Учёба для меня на первом месте». Едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться в рожу этому лжецу, я поспешила на выход, стискивая в руках ремешок сумочки. Слезы рвались на свободу, но я не позволяла им обрести ее. Вот еще. Я не заплачу. Он не достоин этого. Не выдерживая, пустилась бежать, чувствуя, как кулон, который мне подарил Артём, подпрыгивает от каждого шага. Нужно было отдать его. Тем более, что он мне никогда не нравился. Слишком большой, слишком неудобный и какой-то странный. Он купил его, даже не посоветовавшись со мной, еще у какой-то гадалки, которая, что странно, глаз с меня не сводила. Я носила его только ради Артёма, чтобы сделать ему приятное. Учащённо дыша от бега, резко остановилась, срывая с шеи украшения и со всей дури швыряя его себе под ноги. От силы удара стекляшка, что находилась в центре кулона, разлетелась мелкими осколками в стороны. Только хотела пуститься дальше бежать, но тут под ногами заклубился синеватый дым, на мгновение вводя в ступор. Осознание, что что-то здесь не так, пришло, увы, не сразу. Тело будто онемело, позволяя дыму подниматься все выше, окутывая. «Что происходит?» Нервничала я, пытаясь пошевелиться, но все бессмысленно. «Помогите!» — закричала во все горло, пытаясь привлечь внимание прохожих, которые, казалось, меня вообще не замечают. «Люди! Кто-нибудь!» — орала я. «Помогите!» Вот только меня никто не слушал, проходя мимо, как ни в чем не бывало. «Какого чёрта? Что здесь творится?» Панически задыхаясь, я с широко раскрытыми от ужаса глазами отслеживала, как синий дым уже достиг шеи, перебираясь на подбородок, губы, нос. В глазах потемнело. А затем под ногами пропала опора, и я, завизжав, провалилась куда-то вниз.